«Ужас ужасный», — покачал головой мой помощник. «Хочешь, дам тебе совет? Ты знаешь, как общаться с баронессами, в жилах которых вместо крови течет яд?» — хмыкнула я, садясь за стол. «Я много чего знаю», — с той же интонацией усмехнулся Брен. «Попробуй говорить с ней на ее же языке». «В смысле, с улыбкой говорить гадости?» — уточнила я. «Именно. Со слепительной улыбкой, Лин. Я бы даже сказал, со слепляющей». Я тяжело вздохнула. «Скорее всего, он прав. Мне следует платить леди Совой той же монетой». «А где наш гость?» — поинтересовалась я, кинув взгляд на лестницу, ведущую наверх. «Дрыхнет», — пожал плечами Брен. «Похоже, это его любимое состояние. Надеюсь, сегодня он действительно отправится своей дорогой. Его лапа, то есть нога, совсем зажила, он почти не хромает». На миг я ощутила сожаление. У меня была прекрасная возможность предаться страсти с норофинским оборотнем, которых, если верить науке, не существует. А я ее упустила. Но, с другой стороны, ну их эти страсти. От них одни неприятности. Увы. Отпивая чай из полупрозрачной фарфоровой чашечки с изображением пастушек в окружении белоснежных овец, причем первых явно было больше, чем вторых, я еще не подозревала, что за ужином мне придется вновь вспомнить об этих самых неприятностях.